Теперь, когда рядом с ним нет Бранта, он может сойти с ума в любую секунду. Гиммлер, отпустив де Крени, спросил Шелленберга. «И вы думаете, он не доложит о моей беседе Борману?» «Он уедет в Оберзальцберг, рейхсфюрер», — усмехнулся Шелленберг. «Он не станет звонить в бункер. Он счастлив, что смог вырваться. Он здравомыслящий человек». «Ну хорошо, допустим. Я говорю о бредовом вероятии, Шелленберг, не более того. Допустим, я отправлюсь в рейхсканцелярию с моими людьми. Допустим, я войду в кабинет фюрера и скажу, что смещаю его. Этот трясущийся больной человек не сразу поймет, о чем я говорю, ведь он так доверчив. Он верит людям, как ребенок. Мы все были с ним рядом. Как я посмотрю ему в глаза? Как?» «И этот человек возглавлял СС», — подумал Шелленберг тоскливо. «Я служу ничтожеству. Все они лишены полета. Они раздавлены страхом, который сами же возвели в культ. Они пожинают то, что посеяли. Рейхсфюрер, пока вы говорили с де Крени, я позвонил в Любек. В Стокгольм прилетел представитель Всемирного еврейского конгресса Шторх. Он просит об аудиенции. За ним стоят серьезные люди с Олл-стрита. Поймите, встретившись со Шторхом, вы сможете объяснить ему, что антисемитизм — это детище Гитлера, вы тут ни при чем. Вы делали и делаете все, чтобы спасти евреев, оставшихся в концлагерях. Мир ведь ненавидит нас за то, что мы проводили дикую политику антисемитизма, поймите. Если вы не отмежуетесь от Гитлера, вам не простят этого варварского средневековья не только Рузвельт, Сталин и Черчилль. Вам не простит этого история. И немцы не простят. Они спросят: ну ладно, мы сожгли и изгнали евреев, их нет больше в Германии, но отчего же мы умираем с голоду, отчего нас бомбят, отчего мы, без евреев, проиграли войну? Что вы им ответите? А Шторх — это торговля. Он представит вас на Западе спасителем этих самых евреев, только бы вы исполнили то, чего они хотят. Но Гитлер не перенесет этого. Вы же знаете, как он болезненно относится к еврейскому вопросу, Вальтер. Да черт с ним, с этим еврейским вопросом. Перед нами встал во весь рост немецкий вопрос, это главное. А мы продолжаем цепляться за бред маньяка, который ничего не хочет знать, кроме этих своих треклятых евреев. Да пусть они провалятся в тартарары. Думайте о немцах, рейхсфюрер. Хватит ломать голову по поводу евреев. Нет, — ответил Гиммлер, — этого фюрер не перенесет. — Погодите, Вальтер, не жмите на меня. Я должен свыкнуться с теми соображениями, которые вы мне высказали. — Сколько времени вы намерены свыкаться? — прыгающе усмехнулся Шелленберг. Лицо его дрожало, глаза слезились, будто песку насыпали. Язык был большим, распухшим, черным от бесконечного курения. — Вам не отпущено более времени. Когда я говорю вам, верьте мне, думаю о себе, я думаю и о вас, ибо только вы пока что можете реализовать наше общее спасение, поскольку вы представляете собой фермент власти в Рейхе. Вам отпущены часы, рейхсфюрер. Пока еще вы имеете силу, но когда русские окончательно окружат Берлин, вы перестанете интересовать на Западе кого бы то ни было. «Как вы можете говорить так?» — жалобно спросил Гиммлер. «В конечном счете я министр внутренних дел и рейхсфюрер войск СС». «Пока еще», — ответил Шелленберг. «Простите, что я резок, но я не имею права лгать вам более, потому и повторяю — пока». Аберрация представлений, память о былом величии, неумение ощущать пространство и время, отсутствие чувственного начала, стали играть свою страшную, но в то же время закономерную игру и с Гиммлером, и с Шелленбергом. Они строили планы, лихорадочно носились по дорогам Рейха с забитым колоннами беженцев. Охрана сталкивала людей в канавы, а то и просто стреляла в них. Шли бесконечные телефонные разговоры со Стокгольмом, Любеком, Берном,